Воробьев спокойно объяснил. Но сплетни об этом едва ли сделают его популярным дома, любовь моя. Особенно потому, что они расползутся, как и положено, а истинных объяснений при них не будет. Особенно в свете того факта, что лорд Форкосиган – офицер имперской СБ Бараяра. С бароярской точки зрения это выглядит... ну, выглядит очень странно. Мэлс вздохнул. К нему опять возвращалась головная боль. «Я знаю. Может, мне удастся уговорить Ильяна засекретить это?» «Но его же уже видели 3000 человек», — заявил Айвин. «Это твоя вина», — вскинулся Майлз. «Моя?» «Ну да. Если бы ты принес мне сегодня утром не одну, а две или три чашки кофе, может, у меня мозг и включился бы, и я сумел бы двигаться быстрее и увернуться от этой штуки. Реакции ни к черту. А последствия доходят до меня до сих пор». «Например, если бы он не склонил голову перед шелковой ленточкой Джияджи в вежливом согласии, сколь значительно возросли бы шансы, что с его и Айвина кораблем произойдет какой-нибудь несчастный случай, когда они будут покидать Цитагандийскую империю». Брови Фариди дернулись. «Да», — произнес он, — «и о чем вы разговаривали с цитагандийцами прошлой ночью, когда нас с лордом Форпатриалом выставили?» «Ни о чем. Они ни разу больше ни о чем меня не спросили», — мрачно ухмыльнулся Майлз. «Само собой, в этом-то вся прелесть. Давайте посмотрим, как вы докажете обратное, полковник. Просто попытайтесь. Я хочу на это посмотреть». После долгой паузы Фариди медленно кивнул. «Понятно». «Спасибо вам за это, сэр», — выдохнул Майлз. Бенин проводил их всех до Южных Врат и там простился с ними в последний раз. Это Китай исчезало вдалеке, хотя и не так быстро, как хотелось бы Майлзу. Лежа в койке на борту курьерского судна СБ, он отключил монитор и повернулся на спину, чтобы еще немного погрызть простую плитку сухого пайка в надежде уснуть. Он был разут и одет в черную рабочую форму, просторную и мятую. Майлз пошевелил пальцами ног, отвыкшими от свободы. Если он все сделает правильно, то, возможно, сумеет изловчиться и всю двухнедельную дорогу домой проходит босиком. Цитагандийский орден за заслуги, слегка раскачиваясь на своей цветной ленте, висел у него над головой, поблескивая в мягком свете. Майлз разглядывал его задумчиво и хмуро. В дверь каюты дважды постучали знакомым стуком, и на секунду ему жутко захотелось притвориться спящим. Вместо этого он вздохнул и приподнялся на локте. «Заходи, Айвин». Айвин тоже при первой же возможности скинул парадную форму и влез в рабочую. И надел прорезиненные шлепанцы. В руке он держал кипу разноцветных бумажек. «Просто подумал, что стоит поделиться этим с тобой», — сказал Айвин. «Клерк Фариди сунул мне их перед тем, как мы покинули посольство. Все, что мы пропустим сегодня и на следующей неделе». Он включил встроенный в стену мусорный утилизатор Майлза. Желтая бумажка. «Леди Бенелла». Он опустил ее в утилизатор. Она со свистом умчалась в страну забвения. Зеленая. «Леди Арвин». «Фьють». Заманчиво бирюзовый. Даже с койки Майлз услышал аромат духов. «Так и неоцененная Веда». «Фьють?» «Я понял намек, Айвин», — проворчал Майлз. «И еда», — вздохнул Айвин. «Зачем ты ешь эту отвратительную плитку? Даже в запасах курьерского корабля найдется что-нибудь получше». «Мне хотелось чего-нибудь попроще». «Не сварение, да? Опять желудок барахлит. Надеюсь, хоть кровотечения нет». «Только в мозг. Слушай, ты зачем пришел?» «Всего лишь хотел разделить с тобой целомудренное избавление моей жизни от упадочной цитагандийской роскоши», — чопорно произнес Айвин. «Что-то вроде того, чтобы обрить голову и стать монахом. На следующие 2 недели это уж точно». Его взгляд упал на орден за заслуги, медленно вращающийся на ленте. «Хочешь, я заодно и его пихну в утилизатор? Вот, избавлюсь от него за тебя». Айвин потянулся, чтобы его схватить. Майлз выскочил из койки, как росомаха из своей норы, и принял защитную стойку. «Ты уберешься отсюда или нет?» «Ха, я так и знал, что эта маленькая побрякушка значит для тебя больше, чем ты представил Фариде и Форобьеву», — возликовал Айвин. Мэл засунул орден под матрац, с глаз долой и подальше от рук. «Я эту чертову штуку заслужил, можно сказать, кровью». Айвин ухмыльнулся, прекратил хищно кружить, пытаясь камнем упасть на собственность Майлза, и уселся на единственный в крохотной каюте вращающийся стул. «Знаешь, я тут думал вот о чем», — продолжал Майлз. «Что будет лет через 10 или 15, если я когда-нибудь выбьюсь из секретных агентов в строевые офицеры? Я приобрету больше практического опыта, чем любой бароярский солдат моего поколения, и все это будет совершенно сокрыто от моих коллег-офицеров. Засекречено. Они все будут думать, что я провел последние 10 лет, летая на скачковых кораблях и кушая конфетки.